Глава 7. Вся особенность мистера Беннета ограничивалась лишь имением, приносившим ему 2000 фунтов в год, которое, к несчастью для его дочерей, могло достаться только наследнику мужского пола, и за отсутствием таковых семейств Беннетов должно было отойти их дальнему родственнику. И уже ко всеобщему несчастью поместье находилось в низине, что делало его оборону крайне затруднительной. Состояние же миссис Беннет, хоть и достаточно в ее нынешнем положении, едва ли хватило бы в случае утраты имения. От отца, который был поверенным в Мэритоне, она унаследовала 4000 футов. Ее сестра была замужем за мистером Филлипсом, который служил клерком у их отца и возглавил контору после его смерти. Брат миссис Беннет перебрался в Лондон, где получил ученую степень, а ныне владел несколькими фабриками, работавшими на нужды обороны. Деревушка Лонгборн находилась всего в 1 миле от Мэритона. Расстояние для юных девиц самое удобное, и поэтому, невзирая на то, что неприличности частенько нападали на проходящих путников, сестры Беннет наведывались туда по 3-4 раза на неделю, чтобы навестить свою тетушку и расположенную неподалеку шляпную лавку. Двое младших, Кэтрин и Лидия, были там самыми частыми гостями. Будучи легкомысленнее старших сестер, они за неимением других развлечений отправлялись в Мэритон, чтобы скрасить утренние часы и заодно отточить по дороге боевые навыки. Однако сейчас у них было предостаточно и новостей, и поводов для радости. Неподалеку был расквартирован милицейский полк. Всю зиму солдаты должны были выворачивать из промерзлой земли гробы и придавать их огню. Все офицеры поселились в Мэритоне. Теперь любой визит к миссис Филлипс приносил множество прелюбопытнейших новостей. С каждым днем они получали все больше сведений об именах офицеров и их связях в обществе, а также самые свежие известия с полей сражений при Дерпшире, Корнуолле и Эссексе, где шли самые ожесточенные бои. Ни о чем другом они и говорить не могли, и даже огромное состояние мистера Бингли, одно упоминание о котором приводила их мать в неописуемый восторг в их глазах, не могло сравниться с мундиром лейтенанта и его вдохновенными историями о том, как он обезглавил неприличность одним ударом меча. Однажды утром, выслушав очередные излияния на эту же тему, мистер Беннет спокойно заметил: «Судя по тому, что мне довелось услышать, вы, должно быть, две самые глупые девицы во всей стране. Что-то такое я всегда подозревал, но теперь убедился в этом окончательно». «Поражаюсь, дорогой мой», — сказала миссис Беннет, — «тому, с какой готовностью вы объявляете своих дочерей глупыми. Раз уж у меня глупые дети, это не должно быть для меня новостью». «Да уж, но ведь они у нас необыкновенно умны. Вы забываете, как быстро они овладели всеми этими восточными трюками, на изучение которых вы так настаивали». «Навыки, позволяющие сразить парочку пораженных недугом, не прибавят им ума, особенно если умения эти употребляются только для того, чтобы покрасоваться перед смазливыми офицерами». «Мама!» – воскликнула Лидия. «Тетушка говорит, что полковник Форстер и капитан Картер уже не так часто посещают мисс Уотсон, как по приезде, и теперь она частенько видит их на кладбище Шепердерцхилл, где они поджигают склепы». Ответить миссис Беннет помешал вошедший лакей, который принес записку для старшей мисс Беннет. Записку доставил слуга из Незерфилда, и ему было велено дождаться ответа. «Ну же, Джейн, от кого это письмо? О чем там говорится?» «Это не от Бингли», — сказала Джейн и зачитала письмо вслух. «Дорогой друг, если вы не проявите снисхождение и не отобедаете сегодня со мной и Луизой, то мы с ней опасаемся окончательно возненавидеть друг друга, ибо затянувшийся тет-а-тет двух женщин может перерасти лишь в размолвку. Приезжайте сразу же, как получите эту записку. Разумеется, если дороги свободны от неприличной нечисти. Мой брат вместе с другими джентльменами обедает сегодня у офицеров. Навеки ваша, Кэролайн Бингли». «Обедать в гостях», — сказала миссис Беннет, — «экое ужасное неудобство, учитывая, насколько неспокойно на дорогах до Незелфилда». «Могу ли я взять коляску?» – спросила Джейн. «Нет, моя милая, лучше поезжай верхом. Собирается дождь, а в такую погоду неприличности, как грибы, лезут из влажной земли. Мне будет спокойнее, если ты сможешь передвигаться быстрее. Да и к тому же, в случае дождя, они предложат тебе остаться на ночь». «Это был бы неплохой замысел», — заметила Элизабет. «Будь вам точно известно, что они не захотят отвезти ее домой». «И все же я бы предпочла поехать в коляске», — сказала Джейн, явно обеспокоенная тем, что ей придется ехать одной. «Душенька, я уверена, что у твоего отца нет лишних лошадей, ведь все они нужны на ферме, не так ли, мистер Беннет? На ферме нужно гораздо больше лошадей, чем у меня имеется, и их уже немало пожрали на этих дорогах». Посему Джейн была вынуждена отправиться верхом, и мать... проводила ее до дверей, бодро уверяя, что погода непременно испортится. Надежды миссис Беннет оправдались, не успела Джейн уехать, как хлынул дождь, и мягкая земля разверзлась, выпустив наружу сотни отвратительных созданий, которые хоть еще и могли похвастаться полуистлевшими нарядами, но уже утратили все хорошие манеры, столь выгодно отличавшие их при жизни. Сестры тревожились за Джейн, однако их матушка ликовала. Дождь не переставал весь вечер. Джейн никак не могла вернуться домой. «Как я все удачно устроила», — без конца повторяла миссис Беннет, как будто бы помимо всего прочего она устроила еще и дождь. Но лишь на следующее утро ей довелось узнать, насколько удался ее хитроумный план. Сразу же после завтрака слуга из Незерфилда принес записку для Элизабет. «Милая Лиззи, нынче утром мне сделалось дурно, верно из-за того, что по пути в Незерфилд мне пришлось сразиться с несколькими проклюнувшимися из-под земли неприличностями. Мои великодушные друзья и слышать не хотят о моем возвращении домой, пока я не поправлюсь. Они также настояли на том, чтобы послать за доктором Джонсоном. Поэтому не беспокойся, если услышишь, что он навещал меня. Я в полном здравии, если не считать пары синяков и небольшой царапины. Твоя и т.д.» «Что же, моя дорогая», — заметил мистер Беннет после того, как Элизабет прочла письмо вслух, — «если ваша дочь умрет или, хуже того, подхватит неведомый недуг, мысль о том, что все это делалось ради мистера Бингли и по вашему настоянию, будет весьма утешительной». «О, я не думаю, что она умрет. Никто не умирает от синяков и царапин. О ней прекрасно позаботятся». Элизабет, которая уже места себе не находила от волнения, была полна решимости навестить Джейн, даже несмотря на то, что идти ей пришлось бы пешком, так как запрячь коляску было никак нельзя, а наездницей она была никудышной. Она объявила всем свое решение. «Что за глупости?» – вскричала ее мать. «Идти пешком, когда кругом столько нежити, да еще и под такой грязи. В каком виде ты доберешься туда, если вообще доберешься живой?» «Вы позабыли, что я ученица мастера Пейлю из Шаолиня, маменька. Кроме того, нынче у нас на каждую неприличность причитается по 3 солдата. Я вернусь домой к обеду». «Мы проводим тебя до Мэритона», — сказали Кэтрин и Лидия. Элизабет согласилась, и они отправились в путь вместе, вооруженные лишь кинжалами, спрятанными под платьями. Мушкеты и катаны были более действенными средствами защиты, но считались неподобающими для дам, и поскольку сестры не ездили верхом, когда оружие можно было приторочить к седлу, им пришлось соблюдать приличие. Примечание. Катана. Самурайский меч с длинным изогнутым лезвием. Здесь и далее примечание переводчика. Конец примечания. «Если поторопимся, — сказала Лидия, — пока они осторожно продвигались вперед, то можем застать капитана Картера до того, как он уйдет». В Мэритоне они распрощались. Младшие сестры отправились в гости к одной из офицерских жен, а Элизабет пошла дальше одна, быстро пересекая поле за полем, карабкаясь через заграждение и перепрыгивая лужи. Во время одного из таких поспешных прыжков у Элизабет развязался шнурок на ботинке. Не желая появляться в Незерфилде в столь неприятном виде, она нагнулась, чтобы завязать его. Внезапно раздался ужасный визг, весьма похожий на тот, что издают свиньи, когда их режут. Элизабет сразу поняла, в чем дело, и проворно выхватила кинжал. С клинком наготове она развернулась, и перед ней предстало печальное зрелище. Три неприличности, разинув рты, тянули к ней руки. Тот, что стоял ближе всех, казалось, умер совсем недавно. Его Савин еще не выцвел, а глаза не подернулись пылью. Он удивительно быстро заковылял по направлению к Элизабет, но когда оказался на расстоянии вытянутой руки, она вонзила кинжал ему в грудь и рванула его наверх. Лезвие прошло сквозь его лицо и шею, выйдя наружу через макушку. Он упал на землю и затих. Второй была дама, гораздо покойнее своего спутника. Она бросилась на Элизабет, неуклюже размахивая когтистыми руками. Пренебрегая приличиями, Элизабет задрала юбку и ловко ударила ее ногой прямо в голову, которая тотчас же рассыпалась облаком костяной пыли. Она тоже упала и умерла снова. Третий же был чрезвычайно высокого роста и, несмотря на то, что был мертв уже порядочное время, по-прежнему обладал поразительной силой и ловкостью. Не успела Элизабет восстановить равновесие после удара ногой, как существо схватило ее за руку и вырвало кинжал. Она успела освободиться, не дав ему вцепиться в нее зубами, и приняла позу журавля, которую сочла весьма подходящей для оппонента такого роста. Как только мерзкая тварь приблизилась, Элизабет нанесла ему сокрушительный удар ниже пояса. Его конечности переломились, и беспомощная неприличность свалилась на землю. Она схватила кинжал и обезглавила последнего своего противника, а потом подняла его голову за волосы и издала такой победный клич, что его было слышно на мили вокруг. Наконец Элизабет добралась до Незерфилда с гудящими от усталости ногами, запачканными чулками и раскрасневшимися от долгой прогулки лицом. Ее провели в комнату для завтрака, где собрались все, кроме Джейн, и где появление Элизабет вызвало чрезвычайное удивление. То, что она прошла пешком 3 мили, одна в такую слякотную погоду, когда вокруг так много неприличностей, показалось мисс Бингли и мисс Херст почти невероятным, и Элизабет поняла, что они считают такое поведение неподобающим. Однако же приняли они ее весьма любезно, а что до их брата, то он был не просто вежлив с ней, в его манерах были искренние добродушие и приветливость. Мистер Дарси едва произнес пару слов, мистер Херст и того меньше. Первый не знал, восхищаться ли ему дивным румянцем, который появился на щеках Элизабет после прогулки, или сомневаться, стоило ли ей предпринимать столь рискованное путешествие, имея при себе лишь кинжал. Второй же мог думать исключительно о завтраке. Справившись о здоровье сестры, Элизабет получила неутешительные ответы. Мисс Беннет плохо спала всю ночь, металась в жару и утром ослабела настолько, что не смогла встать с постели. Элизабет поднялась к ней, в душе беспокоясь, что ее дорогая сестра пала жертвой неведомого недуга. После завтрака к ним присоединились сестры Бингли, и Элизабет даже прониклась к ним симпатией, видя, с какой заботой и участием они относятся к Джейн. Вскоре приехал аптекарь и, осмотрев больную, объявил, к вящему облегчению всех присутствовавших, что виной всему не неведомый недуг, а сильная простуда, которую Джейн подхватила, сражаясь под дождем с неприличностями. Когда пробило 3 часа, Элизабет почувствовала, что ей пора возвращаться. Мисс Бингли предложила ей коляску, но Джейн так не хотелось расставаться с любимой сестрой, что мисс Бингли пришлось вместо коляски предложить ей погостить пока в Незерфилде. Элизабет с благодарностью согласилась, и тотчас же в Лонгборн отправили слугу, который должен был предупредить семью, привезти необходимую одежду и по особой просьбе Элизабет ее любимый мушкет.